Кабинет ректора мы прошли без доклада. По той простой причине, что сэр Вандори, увидевший меня, уже поднялся было и раскрыл рот, собираясь по обыкновению высказать все, или, по крайней мере, часть того, что он обо мне думает, но следом вошел главнокомандующий, и секретарю срочно пришлось из полуприседа трансформировать позу в поклон. А помощник ректора молод не был, так что секретарскую мы миновали под стоны и треск суставов. А вот магистр Тинур при виде меня даже как-то с облегчением выдохнул, откинулся на спинку кресла и произнес: «Радович, жива, слава тре...» Он не договорил, увидев входящего за мной следом дракона. Мгновенно вскочил, поклонился и начал было: «Ваше...» «Обойдемся без титулов», — пресек изъявление уважения Ренарн. Прошел, сел на диван и сообщил: «Халон и Кириита покидает ваше крайне удручающее меня учебное заведение». Честно говоря, удивление испытали мы оба. И я, и магистр Тинур, который, как и я, был на 100% уверен, что у меня другая фамилия, и я точно не Халоны. Но дураков спорить с драконами тут не было. «Отчет об обнаруженных деревнях», — сказала я, доставая из кармана ученическую магическую карту, на которой никак не отразились все перипетии нашего пути. Магистр молча взял бумагу, развернул, вчитался. Затем произнес: «Группы профессора Иваса и профессора Этрана вернулись накануне. Утром прибыли Тихомир, Славан и Никодим. Верес?» Последнее было вопросом. «Выпил медвежью кровь», — с трудом проговорила я. Ректор помолчал, вчитываясь в отчет, написанный в графах под основной картой, и произнес: «Что ж, возможно, оно и к лучшему». Я с этим была не согласна категорически, но кого интересует мое мнение? «Вачовски», — продолжил допрос магистра Тинур. Ответить мне не позволил и Ренарн, сообщив: «Информация не подлежит распространению». Магистр глянул на меня, но, естественно, ничего уточнять не стал. Он позвонил в колокольчик, призывая Вандори, а когда секретарь появился, приказал: «Подготовьте бумаги об окончании студенткой Радович третьего курса факультета теоретической магии». Я с искренним удивлением посмотрела на магистра, не понимая, что происходит. Я находилась на третьем курсе. До его окончания было еще 3,5 месяца и летняя практика. «В качестве летней практики зачтете практику в долине драконов. Выполнение исследовательской миссии в Горломском лесу засчитать как весеннюю сессию. И уже мне». «Я так понимаю, курсовая за третий курс готова?» Я молча извлекла курсовую из с трудом удерживаемой папки и передала магистру, откровенно не понимая, с чего вообще такие милости. Оттинур бегло просмотрел план введения, пролистал основную часть, внимательно вгляделся в главы с расчетами и доказательной базой, закрыл курсовую, на титульном листе вывел великолепно и поставил роспись. Протянул руку за контрольными и, указав мне на стул, сказал: «Садись уже». Проверять все курсовые магистр был не обязан, все же ректор, но он проверил каждую, везде выставив резолюцию великолепно. А я тем временем, в ожидании разглядывая магистра, вдруг поняла, что на нем нет никаких магических украшений. Ни накопителей, ни амулетов, ни даже заколки в виде оскаленной пасти волка, которую ректор всегда крепил на алую, подчеркивающую его статус шапочку. Ничего. «Я так понимаю, вы переводитесь в одно из образовательных учреждений драконов?» — светским тоном поинтересовался он. «Нет, я намереваюсь поступить в университет стихийных сил. Надеюсь, магистр Валентайн согласится меня принять», — совершенно честно ответила я. И увидела, как дернулась рука магистра Тинура, выводящего резолюцию на очередной контрольный. Затем быстрый взгляд на меня, что-то странное, промелькнувшее в мутно-светло-голубых глазах ректора, и едва заметное движение головой, означающее «нет». И руководитель университета магии мгновенно вернулся к подписанию моих контрольных «но» и снова «но», глядя на магистра Тинура, который всегда меня ненавидел, вообще пытался изгнать из университета, многократно топтал мое врожденное чувство справедливости до такой степени, что я вообще в какую-либо справедливость верить перестала, я вдруг решительно отодвинула всю неприязнь к этому человеку, отстранилась от нее, как отстранилась бы от холодной стены, и начала вспоминать другое. Слова профессора Нарски и технику защиты от выпивания силы, которая фактически спасла меня от крайне неприятной участи остаться без магии и постареть лет на 40 сразу. Причем Нарский прямо сказала, что технику разработал Аттинур. Вспомнила о том, в какую ярость пришел магистр, когда выпили одного из студентов. Вспомнила сказанное дознавателем Торном. И о том кольце с камнем правды, которое превратило профессора Нарски в агрессивного, злобного, стремящегося убить Вачовски мага, кольцо, которое предназначалось Аттинуру. Вспомнила историю на кладбище, и только появление Аттинура спасло нас с профессором Ивасом, когда гули практически разобрали склеп. И поняла, что я, кажется, ничего не знаю об этом человеке. «Знаете, Радович», — вдруг заговорил магистр, — «у вас в контрольной работе вот этой, по методам магического речевого программирования, не учтен еще один редко упоминаемый в учебной литературе, но крайне часто используемый на практике метод блокировки речи. Что вы о нем знаете?» И Аттинур пристально посмотрел на меня. «Ничего. На экзамене я бы ни за что так не ответила. Начала бы придумывать хоть что-то, лишь бы добраться до правильного ответа, пусть даже окольными путями. Но сейчас не было сил что-либо придумывать, даже пытаться». Даже не укорив меня за это, Аттинур, как ни в чем не бывало, продолжил. «Это очень эффективный метод, Радович». Он виновато глянул на Эренарна и произнес. «Простите, старика, я по привычке называю ее фамилию». «Старика?» «Да, я всегда считала магистра Аттинура старым человеком. Была убеждена в этом, пока профессор Нарски не сказала, что они ровесники. А значит, ректору максимум 50, но никак не 70, на которую он выглядел». Черный дракон никак не прокомментировал обращенную к нему фразу, и ректор продолжил. «Так вот, Радович, вам, как студенту, находящемуся на особом положении птенца Воронира, взгляд Аттинура стал очень выразительным. В отличие от других студентов данного учебного заведения, были доступны закрытые библиотеки на нижних уровнях. И вам следовало отнестись с гораздо большим рвением к поиску учебной литературы для данной контрольной работы. В этом случае вы указали бы метод магической блокировки речи, срабатывающий при упоминании определенной тематики и имени названий, к примеру, университетов». И магистр посмотрел мне в глаза так, как, пожалуй, может смотреть только животное, не способное говорить. Невольно ощутила, как прошел мороз по коже, потому что совершенно отчетливо вдруг поняла. Аттинур всеми силами пытался отчислить не стипендиатов, а именно птенцов Воронира, исключительно птенцов Воронира, тех единственных, кто имел право на стипендию в УМИ, тех единственных, кто имел допуск к запрещенной для других студентов литературе, тех, кого отчислить он мог фактически лишь двумя путями — заставить уйти по собственному желанию или завалить на сдаче экзаменов и зачетов. И, кажется, опознав понимание в моих глазах, магистр удовлетворенно кивнул и произнес: «Я бы искренне порекомендовал вам другое учебное заведение». А я внезапно подумала о том, что из всех, абсолютно всех магических высших учебных заведений только в университете стихийных сил нет платных мест. Там все студенты являются стипендиатами, все. Еще 90% выпускников стихийного университета покидают его стены в звании не магов, а магистров. В это учебное заведение очень сложно попасть. Но если ты уже попал, то фактически вытащил самый счастливый билет в жизни. Магистры-стихийники востребованы даже при дворах эльфийских королевств. Эльфы, стихийники, Воронир, стипендиаты. Цепочка начала складываться. «Магистр Аттинур», — я немного подалась вперед, выразительно глядя на ректора. «А если бы я спустилась в закрытую библиотеку на нужном уровне и нашла нужную литературу, я могла бы найти там способы защиты от магической блокировки речи?» Очень спокойно, словно речь шла исключительно о рабочих моментах организации учебного процесса, магистр ответил. «Да, конечно, в разделе с пассивной защитой от магического поглощения сил». Это было ясное и определенное «нет». «Нет», потому что в нашем университете не существовало никакой методики пассивной защиты от магического поглощения сил. Аттинур знал, что я пойму его абсолютно правильно, а значит, был в курсе того, что профессор Нарски обучила меня разработанной им же технике защиты. Я посидела молча некоторое время, глядя, как ректор завершает проверку последней контрольной, а затем произнесла. «Знаете, магистр, мне почему-то вспомнился случай с практикой по некромантике на кладбище на первом курсе. Помнится, профессор Ивас тогда читал нам удивительно запомнившуюся лекцию на тему «Методы выживания на активированных древних захоронениях». Знаете, я все никак не могу понять, каким образом профессор Ивас, один из лучших преподавателей нашего университета, не смог отличить поднятых полуразлагающихся мертвяков от гулей, со стороны которых мы подверглись нападению. Астинур усмехнулся почти одобрительно. И это было первое проявление одобрения с его стороны за все годы моего здесь обучения. А затем ответил. «Видите ли, Радович, у профессора Иваса всегда было плохо с математикой. Запуская студентов на кладбище, он не удосужился пересчитать, сколько конкретно прямоходящих индивидов впустил. Математика, Радович, простая математика. Иногда для понимания сути происходящего стоит просто правильно все посчитать». И мне вспомнился залитый солнечным светом сияющий Аркалон и наш диалог с магистром Валентайном. «Я безумно скучал по этому городу, и именно здесь, в Аркалоне, прошли лучшие мои годы. Вы бывали здесь раньше?» «Да, давным-давно, когда небо было голубее, а деревья значительно выше и зеленей. Ваше детство прошло здесь. Молодость. И мои глупые мысли. Последний раз наши маги были здесь в 700-е годы. Сейчас на дворе 1025 год, это ему уже точно не стоит носить тяжести. Да, действительно, иногда стоит просто все посчитать, и сразу станет ясно, что здесь что-то определенно не так.